Тех, кому Бог — прибежище, тех Он избавит от сети ловчи и от словесе мятежно. Какая это сеть ловча? Разные бывают сети, и самая страшная та, которую видел преподобный Антоний Великий. Показана была ему огромная страшная сеть, разосланная на земле, и сказано, что это сеть дьявола. Ходим посреди сетей многих, посреди сетей, которые расставляет дьявол на каждом шагу. И эти сети дьявольские — самые страшные для нас. Ходим и посреди сетей, расставляемых злыми людьми, ненавидящими нас, завидующими нам, людьми, которые ищут лишь своего благополучия и стремятся столкнуть со своего пути всех, кто им мешает. Они говорят слова мятежные, чуждые мира и любви, слова, полные зла и ненависти, призывающие к мятежу. И от всех этих сетей и от этих слов мятежных избавит Господь тех, кто водворится под кровом Его. Плещма своим осенится, и под крыле Его надеешься, оружием обыдеться истина Его. Как бы плечами своими защитит, станет перед тобой, руки свои распрострет, свои могучие плечи поставит в защиту тебе, и будешь иметь твердую надежду на безопасность под этими могучими плечами, под этими распростертыми крыльями. Оружием обыдеться истина Его. Истина — огромная божественная сила, более страшная для врагов и прежде всего врагов рода человеческого, как оружие Божие, оружие благодати Божией, оружие крепкой веры нашей в Него — и непоколебимой надежды на Него. Это оружие всех защитит и от страхов избавит. Не убоишься от страха ночнага, от стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Много страхов бывает ночью. Слышим мы устрашающие нас голоса, стуки и шумы, подвергаемся страшным нападениям воров и разбойников. Нередко, когда не спим, нападают на нас и духи нечистые, и терзают нас, и вселяют в нас тяжкий страх. От стрелы, летящие во дни. Какие стрелы летают днем? Не только те стрелы материальные, которые ранят нас. И теперь, правда, уже не стрелы, теперь пули и другие орудия ранения. От всего во тьме происходящего, от всего того зла, которое любит покров ночи, ибо под покровом тьмы творятся тягчайшие грехи — убийства, кражи, блуд и прелюбодеяния. От срящей беса полуденного. От сряща — это слово славянское, оно значит «от встречи», от опасной и дурной встречи со злыми и опасными людьми и еще более опасной встречи с бесами. «Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе».